Буйсуй заметил меня и с радостным видом поманил к себе. «Брат Ясин, ты сам дотащишь еду до кухни, а я отправлюсь геройски помирать или предоставишь эту честь мне?» — спросил я у своего господина. «Думаю, что Буйсуй в состоянии подождать пару минут, чтобы налиться энергией ци и поразить тебя мизинцем ярости. Сходи и отнеси продукты». Ясинху показал Буйсую на свертки, потом на место на запястье, где у нормальных людей всегда болтаются часы. Буйсуй кивнул и кровожадно улыбнулся. Я постарался также улыбнуться в ответ. Даже если этот лысый перец скоро меня завалит, я не должен давать ему повода усомниться в храбрости перемещенца или в глупости самоубийцы. Кухня встретила меня запахами жареных летучих мышей. Резкий запах порой валит с ног, но кому-то он кажется деликатесом. Блевунь, старший повар монастыря, показал мне тесаком на угол и приказал сложить все покупки туда. «Сложи все покупки туда». После этого он приказал мне убираться. «Убирайся». Я с самым наглым видом достал из общей кучи последнюю морковку, откусил и, разнузданной походкой уверенного в себе монаха, вышел наружу. Как только я покинул пределы кухни, меня тут же по ушам хлестнула тишина. Даже соловьи не пели, а эти свободолюбивые негодяи никогда не упускали шанс лишний раз чирикнуть. Я огляделся. Все ученики чинно сидели по краям площади на коленях и смотрели в центр. В центре картинно застыл Буйсуй. Его гневный взгляд устремлен на меня, а указывающий перст левой руки направлен на камень, лежащий от него в двух шагах. «Испачкано там, что ли?» Я вздохнул и улыбнулся в ответ. «Надо быть дураком, чтобы не понять эффектную позу Ильгопина как приглашение красиво сдохнуть в назидании остальным слугам. Я дураком не был, но и красиво сдохнуть сегодня был не в настроении. Вообще у меня редко бывает такое настроение, чтобы возникло желание красиво сдохнуть. Я бы лучше еще немного некрасиво пожил». Взгляд, брошенный на Ясинху, как на возможного заступника, разбился о полное равнодушие старшего ученика. Он сделал вид, что заусеница на большом пальце беспокоит его гораздо больше, чем участь своего слуги. «Зря я все-таки не убил этого засранца ночью. Брат Ясинху, я отнес продукты. Можно мне сходить в туалет по-маленькому?» — крикнул я, чтобы отвлечь внимание Ильгопина от заусеницы. Ясинху не ответил. Он переключился на волдырь другого пальца. А ведь я выручил его от жестокой смерти в объятиях двух изгоев. По толпе слуг прокатился едва слышный смешок. Буйсуй грозно зыркнул туда, и смешок умер. Потом Буйсуй также грозно взглянул на меня, но я остался жив. «Я же не смешок. Брат Ясинху, мне бы посадьбы!» — возвысил я голос. «Нахальный мусор!» — не выдержал Буйсуй. «А ну подойди сюда и умри, как подобает настоящему мужчине!» Я хмыкнул. «То есть ты мусору предлагаешь сдохнуть, как настоящему мужчине? Ты бы еще с помоями переспал, как с настоящей женщиной!» Теперь уже смешок возник среди учеников, щеголявших в красном кимоно. Буйсуй грозно взглянул и на них. Смех стих. «Дерзкий мусор, я сначала хотел убить тебя в назидание слугам быстро и безболезненно, но теперь убью еще и в назидание младшим ученикам, медленно и очень больно. Иди сюда и прими свою смерть!» — прокричал Буйсуй. «А если я не хочу? А если я хочу остаться здесь и встретить свою смерть, не сходя с этого места? И пусть эта смерть наступит от старости. Как тебе такое, Илон Маск? Ой, что это я говорю? Как тебе такое, Буйсуй?» — поправился я, когда заметил вырвавшееся непонятное имя какого-то демона. Теперь уже хохотнули оранжевые ряды. «Нет, я понимаю, что далеко не шутник, и даже рядом с юмористом не валялся, но как же мало поводов для веселья у этих забитых бритоголовых людей, если они на такую дичь хихикают. Что, вы тоже хихикаете? Ну вы даете!» Красная рожа Буйсуя могла сравниться с тряпкой, которой злят быка на боевых выступлениях. Губы поджались, правое веко подрагивало, левое веко оставалось неподвижным. Еще трепетала жилка на лбу. Он явно злился изо всех сил. И похоже, что сил у него было немало. «Иди сюда!» — крикнул он. «Да иду, иду, и вовсе не надо слюной брызгать. Вдруг еще кому в глаз попадешь и слепым оставишь. О других подумай, если о себе думать не собираешься», — пробормотал я, когда двинулся к краснорожему Буйсую. Монах замахал руками, задергал ногами, словно изобразил танец сумасшедшей мартышки. По крайней мере, мне так показалось. Возможно, его размашистые движения имели глубокий сакральный смысл, но он спрятался настолько глубоко, что его невозможно даже багром выковырнуть. «Встань рядом со мной, мусор!» — выкрикнул разъяренный монах. «Мусор и мусор! Нельзя же так с людьми, мы же и обидеться можем!» Вот мне было обидно, и я почувствовал, как грудь распаляется, а от нее волны ярости раскатываются по всему телу. Я наливался силой, наливался энергией, наливался потом и кровью. Теперь и у меня запульсировала жилка на лбу. «Ну что ты, мусор? Встань, скорее!» — послышался голос Бейтиня. «Мы уже устали ждать развязки. У меня скоро обед будет». Я пожал плечами и спустился на белые камни площади. Ученики отодвинулись в стороны, чтобы пропустить меня. Словно гладкие галыши над разноцветными волнами качнулись влево и вправо. Передо мной образовалась дорожка, ведущая к Буйсую. Как-то шли на дело, саки захотелось, мы зашли в шикарную харчевню. Там сидела Мулан в кожаном кимоно, а из-под полы торчал меч Цзянь. Пропел я низким хриплым голосом песню клана бандитов Вжик. «Ну и мерзкие же звуки вылетают из твоего вонючего рта!» — прокричал Буйсуй, продолжая делать ката и стараясь меня запугать. Запугиваться мне категорически не хотелось, поэтому я выполнил мудру безразличие к происходящему, начал ковырять указательным пальцем правой руки в носу. Больше сотни человек взирали на то, как старший ученик героически отплясывал вокруг меня, принимая различные грозные позы, а я стоял и ковырял в носу. Пальцем правой руки. Тоже героически. «Большие шкафы громко падают!» — прозвучал голос в моей голове так неожиданно, что я вздрогнул и едва не сломал палец. «Не ссы, пацан, я тебя не оставлю в беде. Этот мерзавец не знает правил этикета!» — воскликнул Бейтень. «Научи его, Буйсуй, сделай пару красивых ударов, а потом убей!» — «С радостью!» — радостно ответил Буйсуй. Он замахал руками, как будто вдруг превратился в ветряную мельницу и кинулся ко мне с воплем. «Удар тысячи листьев!» Мое тело среагировало само. Я подался вперед и воткнул монаху в лицо прямым ударом кулаком правой руки. Монах отлетел назад, неаккуратно приземлился на пятую точку и удивленно икнул. «Да-да, именно в такой последовательности, я не вру». Его удивленное икание скопировали еще 50 учеников. Остальные просто выдохнули воздух настолько сильно, что по белым камням площади промчался небольшой ураган. Ветер поднял в воздух листья и пару палочек, чтобы потом бросить их обратно. «Как так-то?» — спросил удивленный Буйсуй. «Сам вах, вах, каком удивлении!» — ответил я. «Ладно, будем считать, что тебе повезло, глупый мусор. Сейчас я сделаю новый удар». Монах перекатился на спину и легким толчком плеч поднялся на ноги. Я встал в прежнюю странную боевую позицию и одобрительно кивнул, мол, давай, бросок стальных змей. Проорал Буйсуй и кинулся вперед, выставив ладонь с выпрямленными пальцами. В полете рука расщепилась, и вместо одного предплечья их стало шесть. Он явно задействовал в полной мере энергию ци. Какая-нибудь рука обязательно должна нанести смертельное касание. Я огорченно выдохнул. Похоже, что моя смерть опять-таки взяла и приперлась. И вновь мое тело отреагировало само, оно со всей дури шарахнулось на спину. Одной ногой уперлось в живот пролетающего Буйсуя, а второй добавило ускорение, зарядив ему между ног. Уй, как раз в самую развилочку. Вы думаете, что это подло? А если на вас нападет мастер боевых искусств с целой кучей регалий? Как вы тогда будете защищаться? Хек. Вот такое слово я услышал от Буйсуя, когда он продолжил полет, явно огорченный разминкой своей руки с моим довольным лицом. Думаю, что это было какое-то неизвестное даже мне ругательство. То самое, которое позволительно произносить только монахам. Шлеп-шлеп. Все-таки бросок стальных змей не пропал даром. Когда я придал ускорение и дальности полета Буйсую, он не смог остановить свой фееричный удар. Как итог, два юных монаха Ханина, до которых он долетел, повалились навзничь с дырками в бритых лбах. Я попробовал повторить красивый подъем с камней, какой недавно делал Буйсуй. Не получилось, и я шлепнулся обратно. Попробовал второй раз, тот же результат. Махнул рукой и поднялся некрасиво, оттопыривая зад. Еще и оцарапал ладонь о край камня, не очень больно, но очень неприятно. Вдруг какую заразу подхвачу, тут же явно ничего не продезинфицировано. «Кто ты такой?» — вскричал Буйсуй, вскакивая на ноги и чуть сгибаясь от боли в паху. «Почему ты не хочешь умирать?» То, что ему должно было быть больно, я понял по своей ноге, мне было крайне неприятно. Подъем ноги болел так, как будто я со всей дури влупил по вековому бамбуковому стеблю. «Я никто», — проговорил я в ответ. «Просто боюсь сильно. Из-за тебя умерли два младших ученика», — снова проорал Буйсуй. «Ты убийца. Чё это из-за меня? А с чьей руки капает кровь?» Я снова сотворил мудру безразличия. «Прекрати ковыряться в носу», — крикнул взбешенный Буйсуй. «Если начну ковыряться в другом месте, то может возникнуть неприятный запах, а пальцы окрасятся в коричневый свет», — пожал я плечами. «Потом по твоему же лицу размажу. Ты», — начал задыхаться Буйсуй. «Я», — кивнул я в ответ и зачем-то добавил словечко «закинь», «натюрлих», «когти хрустального тигра», — воскликнул Буйсуй и помчался на меня, скрючив пальцы на руках. «Возможно, пальцы были скрючены и на ногах, в тапочках невозможно разглядеть», — я выкрикнул. «Ноги летящего страуса», — выкрикнул и помчался прочь. Он догонял, я убегал. Мы бегали по кругу около 5 минут, пока я не споткнулся. Нет, я мог бы бегать и дальше, но предательски брошенный камешек лишил меня шанса на продолжение веселья. Я даже успел увидеть довольную улыбку Ясинху, прежде чем растянулся на белых камнях площади. От удара одна моя растоптанная тапочка улетела прочь и быстро-быстро затерялась в толпе сидящих учеников. «Когти хрустального тигра» раздалось позади, а в следующую минуту на мою спину запрыгнула огромная дикая кошка. Стальные крюки начали рвать одежду. Они вонзались в мою плоть и рвали ее. Это было очень больно. Нет, не так, это вообще было охренеть, как больно. Я пытался перевернуться, но каменные ноги Буйсуя не давали этого сделать. Я был словно в капкане и только и мог, что грызть от отчаяния камень, пока мою спину кромсали. В глазах потемнело. Похоже, что кранты пришли юному перемещенцу. Когти хрустального тигра впивались в мое тело и почти достали до сердца, когда перед глазами вспыхнул знакомый золотой свиток. Он развернулся в своей блестящей красоте и на его поверхности появилась надпись. Задействовано умение поглощать энергию. О, да это же дар от убийства голеня. В поля зрения попала рука, и она покрылась серебряным светом. Из этого света возникли чешуйки, легли на кожу и растворились в ней. Через пару секунд не было даже воспоминания о свете и чешуйках. Зато рука приобрела каменную прочность. Остальное тело тоже. Чешуя дракона пригодилась. В следующий миг в глазах прояснилось, словно кто-то протер их шелковой тряпочкой. Мое тело перестало ощущать боль. Я чувствовал, как когти Буйсуя сотрясали меня, но вот сами удары не причиняли никакого вреда. Он будто бы хлопал меня ладошкой по плечу, а на самом деле колотил, что было дури. Мне на глаза попалась царапина на ладони, она засветилась серебристым светом и затянулась на глазах. Вот прямо-таки затянулась и даже не оставила белой полоски шрама. Неужели я поглощал энергию ЦИ, который накачивал меня Буйсуй, а после этого регенерировал? Это и есть подарок дракона. Очень полезный подарок. Я бы даже сказал, крайне нужный подарок. «Кто ты такой?» — прошипел старший ученик. «Слуга Ясинху», — ответил я. «Никто. Почему я не могу тебя убить? Умри, а? Ну, пожалуйста», — пропыхтел он, все так же яростно терзая мою спину. «Не позори Ильгапинов. Не знаю, похоже, что я проклят. Тогда кричи о помиловании и о том, что я великий мастер». Мне в затылок ударила каменная нога, а я лбом приложился о площадь так, что искры разлетелись как от праздничного фейерверка. Боли снова не было. Я почувствовал, как от ноги по затылку разлилась приятная щекотка, словно умелая любовница пощекотала перышком. «Если только сделаешь меня ханином». «Что? Да ты с ума сошел. А впрочем, ладно, я согласен. Прости меня, а великий мастер», — проговорил я. «Громче проси, дурак. Не все тебя слышат», — прошипел старший ученик Буйсуй. «Ну, попроси, а то я чего-то устал. Прости меня, Буйсуй, дурака идиотского. Прости, кодла ради, прости, если сможешь, мерзавца грешного. Виноват я перед тобой. Виноват страшно. Прости меня, Буйсуюшка, а?» — завопил я, едва не сделав мудру отрицание. «Мне-то что? Если же ко мне со всей душой, то и я в ответ срать не буду. Нет, я мог, конечно, продолжить маяться дурью и изображать из себя непобедимого бога, но вдруг приобретенное умение исчезнет, а я останусь один на один с разъяренным, хотя и уставшим монахом. Да и разум мой подсказал, что если я сейчас не буду выставлять Буйсуя в черных красках, то это мне в дальнейшем зачтется. И если я подучусь боевым искусствам, то это явно будет не лишним. Тело телом, но и оно в любой момент может оставить меня без своих навыков. А если я получу бойцовскую науку, то она останется со мной навсегда. Что? Повтори. Рявкнул Буйсуй и с новой силой набросился на меня, шипя. Лежи и не вставай. Я снова завел свою песню. Постарался орать погромче, чтобы каждая букашка на черепице слышала. Мою спину перестали топтать и пытаться расковырять когтями. Буйсуй спрыгнул и встал рядом, тяжело дыша. Тебе повезло, мусор, что я сегодня добрый. Живи, но помни мой урок. Если еще раз позволишь себе такое высказывание или даже плохой взгляд в мою сторону, тебе придет конец. Презрительно процедил Буйсуй. Над площадью воцарилась тишина. Никто не смел даже шевельнуться. Кроме меня, конечно. Я шевелился изо всех сил и показывал, как мне больно. Ильгопин, почему ты оставил жизнь паршивому слуге? Спросил Бейтень. Великий настоятель, я заметил у этого ничтожного человека зачатки культивации. В нем есть небольшая искорка энергии ци. А из-за того, что в результате несчастного случая нас покинули два ханина, я позволил себе такую вольность, как подумать о повышении слуги до разряда младшего ученика. Проговорил Буйсуй, согнувшись с мудрой вниманием. Я уверен, что брат Ясинху не будет возражать. В результате несчастного случая. Так вот как это называется. Я взглянул на двух мертвых учеников, они все так же продолжили пялиться пустыми глазами в нашу сторону. Эх, братья, не повезло вам сегодня. Может именно поэтому младшие ученики сидят впереди, когда другие монахи сражаются. Ученики-то думают, что им предоставляется огромная честь увидеть бой вблизи, рассмотреть и запомнить великие удары бойцов. Наивные. Ясинху не возражает. Этот слуга ленив и нерасторопен. Думаю, что если его не убью я, то убьют собратья ученики, важно ответил Ясинху. Скотина неблагодарная. Леща бы ему. Буйсуй, я не понимаю твоей доброты, но знаю тебя, как хорошего мастера боевых искусств. После твоих ударов человек редко может прийти в себя, а глядя на то, как ты раскроил спину этого дерзкого слуги, я думаю, что его гуманнее просто добить. Добей этот мусор, и мы предоставим три трупа низшим богам, как результат нападения изгоев. Возможно, нам даже выдадут грамоту и упомянут лишний раз, как монастырь, который не боится выступать против клана изгоев. Великий настоятель Бейтень, прошу вашего позволения испытать на этом полутрупе еще и мои лекарские способности. Если я смогу вылечить его за пару дней, то пусть он войдет в ряды ханина. Еще глупыша отдай, добавил я снизу. А его-то зачем? Уставился на меня Буйсуй. Все равно парня убьешь, а так мы с ним вместе будем учиться. От души прошу, брат Буйсуй. А чтобы проверить правильность его выздоровления, я даже отпущу своего слугу глупыша. Пусть наблюдает и каждый день докладывает о состоянии того, кому я оставил маленький волосок для борьбы за жизнь, возвышенно сказал Буйсуй. Ох и гораздо же они врать. Всегда за пафосностью речей и надуманностью причин скрывается самая отвязная ложь. Ну, а мне-то что? Я лежу, делаю вид, что вот-вот отброшу коньки и даже дышу через раз. Вроде все пошло даже лучше, чем я ожидал. В итоге я ученик, живой и даже лидер клана. Только то, что я лидер клана изгоев, лучше пока никому не говорить. Меньше знают, крепче спят. Бейтень подумал, потеребил бородку и поднял руку, привлекая внимание. Буйсуй, мне непонятен твой поступок, но я ценю тебя за мудрость. Если хочешь, то можешь попробовать поднять этот наглый мусор. Но если он не будет заниматься в достаточной мере или же будет отставать от остальных учеников, то вы лично можете растоптать этот мерзкий прыщ. Воодушевленно подхватил Буйсуй. Эй, глупыш, а ну беги сюда, бездельник. Отнеси этот мусор во врачебные покои, а потом избавься от трупов. Как только сделаешь это, ты будешь помогать мне лечить этого мерзавца, а потом станешь наблюдать за ним. Ты пройдешь вместе с ним путь ученика и что-то мне подсказывает, что тебя ждут очень большие трудности. Я хмыкнул про себя. Ага, большие трудности ждут нас всех. Потом почувствовал, что меня куда-то поволокли. Беспардонно так поволокли, ногами вперед. А еще не вернули тапочек. Почему-то мне это не понравилось. Глава 10. Если гора не идет к моле, значит, горе не так уж сильно и нужно идти к моле. Хихитайская народная мудрость. Меня отволокли во врачебные покои. Не скажу, что я был безумно этому рад, но с другой стороны, я ученик. Пусть тихонин, но я уже не мусор. Я уже значимый прыщик на теле монастыря Чакинь. Во врачебных покоях лежали 6 циновок, в центре возвышался большой чугунный чан с курящимся парком. Стены прикрывали связки сухих трав, а за стеклянными дверьми большого шкафа притаились пузатые склянки с разноцветными жидкостями и бутыли из выдолбленных тыкв. Воняло хлоркой, лотосом и спиртом. Глупый ж бросил меня на бамбуковую циновку так неаккуратно, что я рыкнул от боли, когда приложился башкой о керамическую подушку. Похоже, что мое умение поглощать энергию ци бесследно испарилось. Мда, ненадолго же хватило и чешуек дракона. Судя по нахмуренному лицу глупыша, он не сильно рад своему новому назначению. «Ты чего, дурак?» – прошипел я от боли. «Сам ты дурак», – бывший слуга показал мне мудру отрицание, сложенную из 3 пальцев. «Я же тебя выручил. Ты теперь ханин. Ты теперь не мусор, который можно безнаказанно убить. Лучше бы я оставался слугой. Можно было спокойно дремать в теньке, пока старший ученик занимался тренировками. Можно было доедать объедки и важно ходить между другими слугами. Ведь я был слугой Ильгопина, значимая фигура. А теперь я кто? Всего лишь один из тех, кому запросто могут проломить башку. Безнаказанно. Мне же еще и избавляться от трупов». Проворчал глупыш. В эту секунду я понял, что зря вызволил этого чудака из неволи. Ему лучше было оставаться в слугах, присмыкаться и получать побои. Никакого карьерного роста и только постоянное ожидание смерти. Но мы в ответе за тех, кого приручили, поэтому я покопался в себе, нашел неиспользованный сундучок с красноречием и открыл его. «Мой друг и верный соратник, я один раз тебя защитил и впредь не дам никому в обиду. Если я выбрал тебя в братья, то знай, ты теперь как за каменной стеной. Никто не посмеет тебя обидеть. Ты мне веришь?» «Ну, я не знаю», — протянул глупыш. «Верь мне. Если кто-то только посмеет на тебя неуважительно взглянуть, дай мне знать, и я ему тогда глаз на другое место натяну. Ты такой сильный». Он уставился на меня настолько наивными глазами, что я тут же почувствовал желание обмануть его. Но надо было показывать, что я весь израненный и мне вообще кранты. Да я сильнее Годзиллы. Вот только дай выздороветь, и я тебе докажу это. Тебя никто не обидит. Если только кто-нибудь бросит в тебя неуважительным словом, то я тут же раскрою ему череп и положу туда пару лепестков лотоса. Заверил я с самой серьезной рожей, на которую только был способен. Только покажи на обидчика пальцем, и я ему устрою харакири. Недоверчивость на лице глупыша таяла, как снег под мартовским солнцем. Даже улыбка проступила широкой проталиной. Шлеп. Проталина исчезла, а сам глупыш отлетел в сторону, держась за ухо. За его спиной возник суровый буйсуй. Глупыш тут же посмотрел на меня и вытянул палец по направлению к буйсую. «Вот, я показал пальцем», — проговорил мой новый собрат дрожащим голосом. «Ты как будешь убивать его? Жестоко вспоришь брюхо или просто медленно задушишь? Учти, я побаиваюсь крови. Ты хочешь всю жизнь ходить со сломанным пальцем?» — проговорил буйсуй. «А ну живо вали отсюда и убирай тела на площади, чтобы через 5 минут даже пылинки не было на чистых камнях нашего монастыря. Эй, ты же обещал», — проныл глупыш, обращаясь ко мне. «Друг мой, я же просил тебя дать мне выздороветь. Ну, чего ты гонишь медведей?» Развел я руками. «Я уже не служка, я уже ханин. Мне по рангу не положено убирать трупы», — попытался надавить на жалость глупыш, обращаясь уже к буйсую. «Тогда ты присоединишься к ним, непослушный мерзавец», — вскричал буйсуй. «Удар солнечного каракута». Только буйсуй изобразил стойку, из которой должен был произведен удар, как глупыш рухнул на колени и поднял сложенные ладони над головой. «Прости, прости глупого дурака, старший брат буйсуй. Я сейчас все сделаю, только не убивай. Считаю до 3. Раз», — произнес буйсуй. Глупыш словно телепортировался, вот он был здесь, а в следующий миг его не стало. Только пылинки завихрились от поднятого ветра. Буйсуй прошелся по покоям, что-то взял из шкафа и повернулся ко мне. «Лезь в чан». «Не хочу. А тебя никто не спрашивает. Лезь в чан, лекарственные травы смягчат вред от ударов и промоют раны. Или ты хочешь истечь кровью и умереть в тот же день, в какой стал ханином?» «Но у меня нет никаких ран», — ответил я. И буйсуй знал это. «Да, а внутренние? Или ты думаешь, что железная рубашка защищает от всех ударов? Если у тебя повреждены легкие, то пар от лекарства лечебно воздействует на внутренние органы и остановит кровотечение. Ты полезешь или нет? Сурово спросил Буйсуй. Вот же настырный. Как говорила одна моя знакомая гейша с низкой социальной ответственностью об одном из своих клиентов. Такому легче отдаться, чем слушать его нытье и уговоры. Я скинул разодранное в пух и прах кимоно, отшвырнул его в угол. Буйсуй скептически поморщился, оглядев мое новое тело. Да, сухощавое и крепкое. И вообще, но не в размерах же дело. Дело было в том, что на моем теле не оказалось ни одной раны. Да, кровь была, полосы глубоких царапин, но открытых ран не было. Я присел пару раз, подпрыгнул и коснулся грудью потолка. Болевых ощущений не наблюдалось. Хватит хвастаться своим проклятием. Полезай в чан, скомандовал Буйсуй. Я не стал спорить, зачем. Все равно кровь надо было смыть, так что лучшего способа, чем купание в воде, и придумать нельзя. Теплые воды приняли меня в ласковые объятия. В темной жидкости я отвел прочь плавающие лепестки боярышника, сакуры, кусочки женьшеня, имбиря и зеленого чая. Мимо моей груди сосредоточенно проплыли два листа черной смородины, за собой они тащили ветку укропа. Это лечебный чан или меня хотят засолить для показа потомкам. Выпей вот это, Буйсуй протянул мне склянку с изумрудной жидкостью. Что это? Лекарство заживления на основе тысячелистника, пчелиного яда и муравьиного спирта. Пей и не спрашивай. Если бы я хотел тебя отравить, то выбрал бы менее изощренный способ. Я пригубил. Мне обожгло вкусовые сосочки с такой силой, словно лизнул головню. Потом эта дрянь пробралась в желудок. Ух, какая же отвратительная мерзость. Словно какашки павиана смешали со слюной игуаны и выдерживали месяц в желудочном соке жабы. Меня едва не стошнило в чан с лекарственными травами. А что? Добавил бы морковки в этот бульон. Что это за дрянь? Она даже на вкус близко не подходит к тысячелистнику, проговорил я. Это настой светлой правды. Нет-нет, не стоит пытаться выплюнуть, она уже всосалась в кровь, и теперь ты мне расскажешь всю правду, радостно оскалился Буйсуй. Вот что за люди. Если не получается победить честно, то пытаются отравить. Нет, настой светлой правды, это еще далеко не отрава, но и приятного мало. Она развязывает любой язык. Даже если ты не хочешь говорить, то расскажешь все, от момента рождения и до времени, когда задали вопрос. А мне есть что скрывать. Перед глазами поплыло. Буйсуй раздвоился, правда, от этого не стал более привлекательным. Даже мой синяк не смог улучшить его физиономию, так что сейчас передо мной перекатывались с носка на пятку два лысых уродца с фингалами. Руки, ноги. Нет, в теплой воде явно что-то было помимо лекарственных трав. Я не мог пошевелить ничем, даже мизинцем левой ноги, а он-то у меня считался самым активным. В тот и хафишужнать. Язык во рту достиг размеров бамбукового бревна и с трудом ворочался в обжигающей полости. Я не узнал свой голос. Или это был не мой голос. Я противился воздействию настоя светлой правды, но вот мое тело полностью подчинилось его тлетворному влиянию. Я словно оказался заперт в маленькой каморке, из которой мог видеть расплывчатые силуэты двух буйсуев. Малоприятное зрелище и малоприятное положение. Почему я не смог тебя победить? Я не смог умереть, потому что же действовало шумение поглощать энергию ци. «Кто ты такой?» – спросил Буйсуй. Его голос долетел сквозь слой грязной ваты, которую мне кто-то напихал в уши. Или вовсе не было никакой ваты, а это всего лишь барабанные перепонки расслабились. «Меня зовут Женя Штариков», – выдал мой расслабленный рот. «Демон побери!» «Да это же отвечает мое тело, а вовсе не мой разум!» Вот бы удивился Буйсуй, когда я ему ляпнул, что меня зовут Сиджар Грозный. Возможно, он бы даже обмочил свои фиолетовые штаны Бзюбон. «Откуда ты?» Снова пробился сквозь слои ваты голос Буйсуя. «Ишь другого мира, ишь Москвы. Родился в Иваново, учушь в столице нашей родины», — проговорило мое тело. «Что у тебя за стиль боевых искусств?» «Русский боевой штиль. Я обучался в школе, потом в университете. Русский бой, шило. Что? Что это за стиль такой? В чем его магия?» «В практичности», — ответил мой род. «Что? В какой практичности? В чем твоя слабость? Как тебя победить? Он все-таки хочет меня победить. Вот как не стыдно. А ведь притворялся другом и даже хотел помочь справиться с внутренними ранами. Подлая лиса. Но, на каждую подлость найдется своя хитрость. Как говорится, На каждое хитро скрученное кимоно найдутся свои бамбуковые палочки с оптическим прицелом. Стоило мне только об этом подумать, как действие настоя ослабело. Я почувствовал, что тело снова подчиняется мне, и рот уже не такой деревянный. Ну что же, пришло время рассказать о том, чего я больше всего люблю и как меня можно победить. Евгений явно снова отдал мне бразды правления, и я воспользовался ими в полной мере. Мое тело подфиняет ша строгому распорядку дня, начал я свое вещание. Иш этого беру я шилу. Ешли меня вкусно кормить и давать много шпать, то я теряю швую шилу и только так меня можно победить. А ешли ко мне пришилать каждую ночь гейшу, то я же неделю могу превратить ша в что летнего штарца. Вроде бы говорил так же, как и прежде. Даже шепелявил в нужных местах. Надеюсь, что я неплохо сыграл свою роль, чтобы Буйсуй мне поверил. Да. И как же тебя вкусно кормить? Заинтересованно подался вперед Буйсуй. Вот если я сейчас плесну ногой, то ему в рот залетит пучок укропа. Муахихик. Правда, после этого моя хитрость будет раскрыта, так что я сдержал свой порыв и продолжил играть человека, отравленного настоем светлой правды. Швинина, тофу и мягкие булавки офеньшильно ошлабляют мой организм. Штыд мне ж ешь кушафик и я сразу же теряю волю к победе. А если меня так кормить каждый день, то фериш мешать я умру. Как через месяц? Ты же сказал через неделю. Разгорячился Буйсуй. Гейши, многозначительно напомнил я. Ах да, гейши. Ну, на территорию монастыря их не пустят, так что придется убивать тебя с помощью еды. И ведь самую вкусную выбрал. Какой ты все-таки урод. Нет, я дождусь, пока ты ослабеешь и убью при всех учениках. Моя месть будет жестока. Буйсуй умеет ждать. А сейчас, старший ученик сделал шаг к чану, после этого он сотворил мудру повиновение. А сейчас ты обо всем забудешь. Все будет так, как до момента, когда ты попробовал настой светлой правды. Не было двух минут, забудь о них. После такой проникновенной речи старший ученик пнул чан с водой. Я глубоко вздохнул и огляделся по сторонам, как человек, который только что проснулся. Старший ученик украдкой спрятал руки за спину, чтобы я не видел мудрое повиновение. Старший брат Буй, что-то произошло. Да, ты немного задремал и мне пришлось качнуть чан с лекарственным настоем, чтобы ты очнулся. Я сейчас подумал и решил, что для укрепления твоих внутренних органов нужно усиленное питание. Вот, возьми эти монеты и сходи на рынок. Пообедай там от души за мой счет. Обязательно возьми свинину, тофу и мягкие булочки с изюмом. Запомнил, не перепутай. Нам нужны здоровые ханины, расплылся в улыбке Буйсуй. Он вытащил руки из-за спины и положил на край чана три серебряных монеты. Я тоже сделал вид, что до усрачки доволен. Даже радостно всплеснул руками, отчего смородиновые листы слиплись между собой и утонули. Старший брат Буй, а можно со мной пойдет на рынок глупыш? Я еще чувствую слабость в теле после твоих ударов, боюсь, что могу не дойти обратно. Улыбка на лице Буйсуя пропала. А зачем тебе этот лентяй и невежа? Он поможет мне добраться обратно. Я не дам ему ни кусочка, если только ты не разрешишь. Не разрешаю. Ты должен все съесть сам. Сурово сказал Буйсуй, а после придал голосу мягкости. Брат никто, я забочусь о твоем выздоровлении. Ведь я за тебя в ответе перед настоятелем. Хорошо, я все съем сам, кивнул я в ответ. Ну, так можно ему пойти со мной. Да, и хватит разговоров. Кимоно сейчас принесет глупыш, немедленно отправляйся обедать. С этими словами Буйсуй толкнул монеты, а они скользнули на дно. Мне пришлось нырнуть, чтобы успеть подхватить их. Когда я вынырнул, то Буйсуя уже не было во врачебных покоях. Я вылез и обтерся шелковым полотенцем, пропитанным запахом лаванды. После того, как последняя капля оказалась вытерта с моего тщедушного нового тела, в дверях появился глупыш. На бывшем слуге красовалось красное кимоно, в руках он держал комплект для меня. Буйсуй сказал, чтобы я сопровождал тебя и ни в коем случае ничего не ел. Обиженно проговорил глупыш, а ведь я пропущу обед. Отощаю. Эх, зачем же меня перевели в ханины? Брат мой Глу, мы сейчас закатим с тобой такую пирушку, какой ты никогда не видел. Но ни за что не говори об этом Буйсую. Ты должен будешь потом с жадностью наброситься на рис и овощи, если он вдруг вздумает тебя проверить. Приобнял я своего нового соратника и подкинул вверх три монеты. Я могу, то есть я буду, то есть я готов. Вытянулся в струнку глупыш. Но будет лучше, если ты, брат, не оденешься и перестанешь прислоняться ко мне голым телом. Ой, прости. Но ты все равно должен меня поддерживать, а то я ведь ранен и вообще очень сильно слаб. Я быстро оделся в красное, как кровь, кимоно, и мы отправились на рынок. Ханины на воротах уже были предупреждены Буйсуем и без слов пропустили нас, только окатили презрительными взглядами. Я в ответ обворожительно улыбнулся. Похоже, что нас тут нифига не любили, но это явно не наши проблемы. Маршрут до рынка мне уже знаком, правда, в целях экономии мы не стали пользоваться автобусом. Пошли пешком. Иди, брат Глу, закажи нам большой чайник чая, две миски свинины, две миски лапши и тофу не забудь, напутствовал я своего нового собрата, когда опустил свой зад в чайной старика Дуйлуна. Хорошо, брат Ни, сейчас метнусь маленьким лососем, кивнул глупыш. Я пребывал в хорошем расположении духа и размышлял о том, что же удалось выведать Буйсую. Оказалось, что мое тело владеет каким-то неизвестным для меня боевым искусством, которое легко справляется с монастырскими стилями. Очевидно, что я многого не знал о том человеке, чье тело теперь ношу, или оно носит меня. Скорее всего, это был правильный во всех отношениях юноша, могучий и быстрый, как сокол. Правда, становится понятно, почему я не смог убить Ясинху, почему не смог украсть у бедного крестьянина, но смог стащить у Голеня, почему не смог забрать сверток и не смог оставить Ясинху в беде. Это все тело. Видимо, хозяин тела прячется где-то глубоко внутри и позволяет мне делать только то, что считает справедливым и честным. Мда, и с этим телом мне, изгою и разбойнику Сиджару Хировата, придется не только выживать, но еще и мстить низшим богам. На ум почему-то пришла улыбка высшего бога Хиранука Похлебалу. Вот же старый козел. Он знал о Евгении Старикове и подстроил так, чтобы я завладел этим телом. Высший бог знал, что я могу наплевать на праведную месть и отправиться по своим делам. Он дал мне не новое тело, а сторожевого пса, правда, с отличными боевыми навыками. Брат Ни, вырвал меня из раздумий голос глупыша. Чего тебе? И где наша еда? Беда, брат Ни. Хозяин чайной обманул меня, низко и жестоко обманул. На щеках глупыша блестели дорожки от слез. Я взглянул на седого хозяина чайной Дуйлуна. Плешивый старик с волосатой бородавкой на носу посмеивался, глядя в нашу сторону. Справа от него, на деревянной стойке, стояла вереница мисок с приготовленной едой. Я сглотнул слюну, когда ветерок донес аромат из этих мисок. Что он сделал, брат глупыш? Он принял мой заказ, протянул коробочку для денег, а когда я бросил монеты в коробку, то отвернулся и сделал вид, что меня тут нет, и все. Но это же грабеж. Я сейчас ему тут все разломаю. Вскочил я на ноги. На меня обратили внимание. С лица Дуйлуна сползла улыбка. Нет, не все. Когда я спросил, где мой заказ, он сказал, что так как нет тофу, то не сможет выполнить заказ. Тогда я попросил деньги назад, а он сказал, что мои монеты уже перепутались с его монетами, а он свои монеты ни за что не отдаст. Да я убью его за такое мошенничество. Прошипел я. Сидящие вокруг люди отодвинулись на всякий случай подальше. Дуйлун нахмурился. Но он сказал, что если я назову его величайшим мастером всех боевых искусств, то смогу взять одну миску с подставки. Сказал, что нам, голодранцам, и этого хватит. Я хотел уже было взвиться в воздух и начать все подряд крушить, когда идея мелькнула в мозгу яркой молнией. Хотя это была явно не моя идея, но она мне понравилась. Я выдохнул, постарался успокоиться и пошел к стойке, приказав глупышу следовать за мной. «Следуй за мной!» Глупыш поплелся, утирая слезы. «Здравствуй, уважаемый Дуйлун. Мой брат сказал, что у вас произошло небольшое недоразумение, и что ты предложил легкое, как твой чай, и изящное, как твои служанки, решение». Обратился я, проделав мудру почтение. «Здравствуй, ханин монастыря Чакинь». «Да, это так. У нас закончилось тофу, и мы не смогли выполнить его заказ. И ты сказал, что он может взять любое блюдо со стойки, если назовет тебя величайшим мастером всех боевых искусств». Спросил я так, чтобы слышали другие посетители чайной.